Но это вряд ли. Скорее всего, мы просто произведем обмен, вернем царевну, а потом вы элементарно отобьете меня у Кощея». «Добро. А он тебя это не казнит смертью лютой безвременной, сразу как мост перейдешь?» «Не волнуйся, Фома, не казнит. Захочет поиздеваться, морды построить. Я ему тоже подыграю. Поплачу там, попрошу не убивать. В общем, думаю, дня два он меня точно промурыжит, а там вы подоспеете. Я скажу спасибо за гостеприимство и домой». «Ох, смотри, Никит Иванович!» Еремеев по-братски приобнял меня на прощанье. «Я тебя уже разок хоронил. Второй раз не хочу и не буду». Я молча пожал ему руку. В глазах Еремеева было честное обещание набить морду этому скандальному Кощею, если я опоздаю с возвращением хотя бы на 5 минут. «Приятно. Если помните, у нас с ним не сразу заладилось. Мы даже подрались, было дело. Потом как-то притерлись. Поняли друг друга. Приняли такими, как есть, и, в общем-то, неплохо сработались. Я никогда не давил на него начальственным авторитетом. Фома честно закрывал меня своей спиной от любой опасности. Вроде, конечно, такого уж повода и не было. Но сам факт. Он же еще и своих подчиненных стрельцов так же строит. Парни даже в его отсутствии слушаются меня, как родную маму. Митя еще не пришел. Сами ждем. Гоните его сразу ко мне, — попросил я. Но именно в этот момент в ворота вломился Митька. Встрепанный, запыхавшийся, но вроде вполне довольный собой. Что лично для меня всегда подозрительно. «Нашел женихов?» — спросил я, подманивая его рукой поближе. Наш младший сотрудник кивнул, почесал в затылке и как-то не особо резво попрыгал ко мне. «А чего изволите, батюшка сыскной воевода?» «Мить, мои нехорошие подозрения только крепли. Я тебя отправил с поручением найти граждан Павлинашвили и Бельдымбека, передать им, что они вправе покинуть город. Царевна Марьяна на них не повелась, так что...» «Ну так не сомневайтесь. Обоих нашел в кабаке у Вениаминыча и все как есть им передал». «И?» «Чегось?» «Митя, не издевайся, пожалуйста. У меня настроения нет». «У вас его никогда нет», — обиженно вздохнул он, но я показал ему кулак. «Чего вы сразу-то? Нашел я и ханского сынка, и кавказского князька, все пересказал, поговорил по душам, ну, чтоб сваливали от греха, про царевну Марьяну и не думали. Они выпили с горя и пошли». «Куда?» — уточнил я, хотя задним умом понимал, что вопрос лишний. «Какая, по сути, разница, куда и когда они направятся, лишь бы у нас под ногами не путались? Неважно». «Ладно, ты молодец, запрягай кобылу. Через полчаса мы выдвигаемся на Смородину». «А бабуленька-ягуленька с нами ли?» «Да», — не очень уверенно ответил я, поскольку 5 минут назад бабка была никакая. «Опять нагнетаю. Нервы, нервы, нервы. Нет, видимо, я все-таки не так спокоен перед предстоящей встречей с Кощеем. Как ни верти, но он неадекватный тип. Кто знает, чего от него ждать в данный конкретный момент. Может, то зеркало досталось ему в подарок от мамы? Или оно очень дорого стоило? Или еще что?» Митька, вальяжно потягиваясь, ушел на конюшню. А за моей спиной скрипнула дверь, на крылечко шагнула Яга. «Я готова, Никитушка!» Моя домохозяйка смущенно прикрыла ротик ладошкой. «Ох, прости, прости, старую, больше не повторится. Клянусь костяною ногой!» «Весомо», — согласился я. Хотя, конечно, не представляю, как она была намерена расплачиваться по счетам в случае чего. «Пора уж, соколик, а?» «Пора. Митя запрягает». «Ты бы меч из горницы прихватил. Хоть он, с моего взгляда, железяка бесполезная, однако же Кощеюшке он был нужен. Может, и удастся сыграть на этом деле, и чего не есть полезного выторговать. Я не стал спорить. Если яга чего-то не знает, но подозревает, пусть и безо всяких оснований, лучше к ней прислушаться. Да и на самом деле, может, Кощею все-таки интереснее получить этот старый меч, чем посадить меня в клетку. Это я так себя успокаиваю. «Телега подана!» — громко прокричал наш младший сотрудник, выводя лошадь под усы. Он еще раз взбил сено в телеге, поправил подпруги и помог мне вскарабкаться на так называемый трон. Яга ловко пристроилась чуть позади, на сене, свесив ножки в полосатых чулочках. Митя занял место возницы, присвистнул, причмокнул губами, и рыжая кобыла бодренько двинулась вперед. Стрельцы распахнули ворота, снимая шапки и провожая нашу опергруппу на операцию. Все улыбались, хоть прекрасно понимали, куда мы едем. Это, кстати, ободряло. Тем более, что за воротами отделения нас уже ждала огромная толпа народу, приветственно махая руками и всячески выражая готовность к... участию? «Не робей, батюшка сыскной воевода! Я только кашу доварю, мужика накормлю, детей отмою, скотину встречу, в хате приберусь, да сама приоденусь и к тебе на выручку!» «А чё, православные, подмогнём милиции! А ты не православный, ты не лезь! Куды ты прёшь, морда ненашенская, а?» «Чего? Сколько вас таких?» «Сколько, сколько? А, ну тогда идите, помогайте. Я бы тоже помог, если б меня столько было». Сначала мне казалось, что я попал не туда, и у меня проблемы со слухом. Народ толпообразно рвался в никому неизвестном направлении спасать участкового. «От кого? Зачем? Как они вообще узнали, что мы едем на опасное задание?» «Ничто, сыскной воевода, отмашемся. Я вон хоть за 70 годков шагнул, а пудовый молот выше кузницы подбрасываю. Ща, только сынков своих кликну. Сенька, Павка, Петька, Мишка, Степка, Федька, Борька, Васька, Алешка, Сережка. Взяли по молоту и за мной. Не, сестер не брать. Самим надо поддержать плечом милицию». «Гутен морген, хер полицаючастковый. Я есть прислан от немецкой Слобода Ферштейн. Их бин должен спросить, сколько законопослушных немцев мы должны выставить на блицкрик у речки Смородина. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jawohl. Будут все sieben». Я не представлял, куда деваться, потому что, похоже, уже все Лукошкина знала о том, что на вечер у нас забита стрелка с Кощеем. Естественно, всем оно интересно, все хотят помогать. А я-то еще, как последний дурак, надеялся царя в тереме удержать. Что там царь? У меня тут уже полк добровольцев с трудовым инвентарем наперевес за телегой марширует. Бабушка, а че ты на меня-то шипишь, сокол ясный? Я ни в чем ни разу не повинная, у себя в горнице сидела, экспертизой баловалась». «И набаловалась. На грамм на 300, кажется, да?» «Да тьфу на тебя, Никитка! Я ведь уж извинилась!» — надулась яга. «А вот про то, как информация секретная из отделения на весь город просочилась, про то лучше Митеньку своего спроси».